390. Не нужно ничему удивляться. Это значит, надо быть готовым в сознании ко всему, и к жизни, и к смерти. Некоторые готовятся к смерти и действительно умирают. Будем готовиться к смерти и мы, но не так, как люди готовятся. Не к смерти будем готовы всегда, но к тем условиям жизни, которые наступают для человека после того, что люди называют смертью, а мы — освобождением. Буду говорить для имеющих уши. Представим себе, что освобождение наступило, физическое тело сброшено. Что делать дальше? Как быть? Надо прежде всего понять и учесть новые условия окружающие. Они изменяются в корне. В чем именно и как? Прежде всего уже становятся ненужными удостоверения личности, все прочие документы человеческие, не нужна одежда в обычном смысле и все ее запасы. Все вещи, которыми владел человек на земле, все это оставляется на земле, и лучше всего их раздать еще будучи в теле, чтобы легче освободиться от них в сознании. Затем не нужно ни есть, ни пить, ни спать. Необходимость отдыха от времени до времени остается. Не нужен дом. Многие строят себе там жилища, по примеру, земных, и в них живут, и считают своей собственностью, ибо затратили на них время и труд. Но не будем, как малые дети, не нужны игрушки созревшему сознанию. В мире, тонком, там, где мы, там и дом. Эта формула там особенно приложима. Для тех, кто на земле прошел принцип бездомия земного, это положение и близко, и понятно. Принцип бездомного хождения нужно пройти для тонкого мира. Тогда освобождение от нужности призрачного жилища становится легко осуществимым. Там не нужны ни авто, ни железные дороги, ни самолеты, ни какие-либо другие средства передвижения. Собственное тонкое тело движется мыслью в любом направлении, как по поверхности земли или в ее недрах, так и в пространстве. Внешний вид человека таков, каким он себя в данный момент представляет или привык представлять на земле. Обычно лицо молодеет, достигает той степени жизненности, какой имел человек в расцвете своих сил на земле. Но свою наружность и свой облик можно изменить волею, равно как и одежду, в которой каждый себя представляет. Без одежды не ходят по улицам. И также и там облекают тонкое тело свое, обычно одеждой привычной, но можно облечься в любое одеяние, по вкусу, при желании. Нет ни правил, ни ограничений для ученика. Чем проще, тем лучше. Конечно, мыслью гораздо легче переменить одежду, чем черты лица. Но если лики прошлых воплощений известны и доступны, то вопрос облегчается, и все дело в прочности и стойкости кристаллических отложений сознания. Все творится волею. Трудно отвыкнуть от пищи. Неизжитые земные привычки побуждают насыщаться, но это иллюзия земная. Конечно, тонкое тело питается, но энергиями более тонкого порядка. Например, ароматами и цветами, лучами, эманациями духов и растений, а также энергией звуков. Меняются в корне все родственные отношения. Отец мог быть сыном, мать — дочерью в прошлых воплощениях, и играют роль неземные, потерявшие же смысл наследования на любовь или ненависть и другие чувства, симпатии или антипатии, притяжение или отталкивание. Любовь высшая царствует вверху. Ненависть в низших слоях. Никаких обязательств, кроме любви и действий из нее вытекающих. Со всеми земными делами, работой, заботами и условиями покончено навсегда. Ими не следует отягощаться. Вопрос возникает, что делать и куда устремиться. Конечно, к учителю, к нему, к тем, кто около него. Они помогут быстро сориентироваться в новых условиях и выбрать труд и занятия по сердцу. Там ведь тоже трудится, но не так, как здесь. Неизжитые страсти увлекают в условия, создающие иллюзии их удовлетворения. Состояние тяжкое. Близкие, ранее ушедшие, могут быть близки и там. Любовь и ненависть притягивают одинаково сильно. Чем выше, тем светлее, свободнее и радостнее, легче. Тот, кто считает, что не имеет ничего своего и не владеет ничем, тот истинно имеет в распоряжении своем все богатства надземного мира. Но те, кто ютятся по темным углам, в омраченных лачугах своих или даже домах, рабы, цепями прикованные к призрачной собственности. Основная нота надземного пребывания — свобода. Но для тех, кто освободился в духе, ибо и свобода, и цепи создаются мыслью, если освобождена мысль, свободным становится человек. Потому говорю, не привязывайтесь ни к чему и ни к кому, ибо что свяжете на земле, будет связано и на небесах, то есть в мире тонком, после освобождения от тела земного или смерти. Освобождение от тела или смерть еще не означает освобождение от власти мыслей, представлений и вкоренившихся с годами убеждений. Они будут властвовать над вами после смерти силою мысли. Потому говорю, освободите и раскрепостите мысль от ложных и неверных представлений. Ибо после смерти мысль становится вашим неограниченным властелином. И очень печально, когда свободная, царственная мысль становится тюремщиком человека, благодаря тому, что она невежественна, нелепа или ложна в основе своей. Трижды прав апостол, сказавший: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Но надо познать. Познание есть процесс освобождения мысли. Следовательно, мысль надо освободить от веками закристаллизовавшихся неподвижных форм, невежеством, узостью и незнанием созданных. Хочу, чтобы великие границы приступали свободными от людских измышлений. Учение жизни можно назвать учением свободы, ибо освобождает оно человека от рабства и мысли искаженной действительности, самого страшного рабства, которое может существовать на земле и в мирах. Освободите мысль от всех видов рабства. Не покидайте землю в цепях, уходя в мир тот. Ныне, здесь, на земле, освобождайтесь от чудовищных людских нагромождений, создавших подвалы и темницы для духа. Идите туда свободными и не связанными ничем. Свободу духа несет учитель для людей, потонувших уже здесь, на земле, в застывших формах мысли недвижной и мертвой, к свободе учитель зовет.